Божие. Итак, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. 2 Коринфянам 4 глава 7 стих. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы живем в такое время, где в христианских церквах, в евангельских церквах проповедник выходит и показывает себя, на что он способен, представляет свое знание, свое понимание или недостаток знания, недостаток понимания в зависимости. И те, которые слушают, какими заходят, такими и выходят. Потому что только Слово Божье способно менять человека, преображать человека. Поэтому здесь таких вам я поставила 8 советов по проповеди. Смотрите, первое. Проповедуйте в страхе Господнем. Что меня волнует, когда я проповедую? То, что подумают о моей проповеди люди, или то, что подумает о ней Бог? Очень часто в проповедническом опыте есть такие моменты, когда ты выходишь и проповедуешь, тебе Господь дает слово, проповедуешь, а потом к тебе приходят люди и предъявляют претензии, говорят, это ты специально бросал камни в мой огород. Да, потому что когда Слово Божье проповедуется, оно обличает, оно поднимает, оно говорит к сердцам. И иногда, как проповедник, у тебя может быть такое волнение, а что если я скажу, и кто-то обидится, а что если я скажу то, что Господь дал мне в слове, и кто-то уйдет, или так дальше. Знаете, наше дело проповедовать, а действие производит кто? Дух Святой. Поэтому проповедуйте в страхе Господнем, пусть вас не волнует, что подумают о вашей проповеди. Не ищите, ну как тебе моя проповедь? Потому что всегда мы хотим, чтобы кто-то похвалил. Наша плоть всегда ищет признание. Самое главное, исполнили ли вы задачу, которую Господь поставил для вас на момент проповеди. Второе, проповедуйте с любовью. Люблю ли людей, которым проповедую? Знаете, такие были случаи, что как проповедник, вот, достали тебя люди в церкви. И ты выходишь за кафедру, есть такие, да, и начинаешь как бы мстить и рвать всех подряд. И той силой или той властью, которая тебе доверена, ты начинаешь пользоваться, и очень легко впасть в такое отношение, в такое положение. Но все, что мы, когда мы выходим за кафедру, наши личные чувствования остаются сзади, наше личное понимание остается в стороне, наше личное отношение или обиды, или непонимание, все должно руководствоваться любовью к Богу и к людям, которые передо мной. Третье. Проповедуйте с точностью. Насколько точно я представляю Слово Божие в своей проповеди? Когда я проповедую, я не проповедую свои мысли и подтверждаю их Словом Божьим. Это самая распространенная ошибка, когда проповедник говорит, я хочу поделиться с вами своими мыслями, и эту мысль можно подтвердить таким-то местописанием. Вы знаете, ваши мысли никого не поменяют, никого не спасут, никого не утешат. Сила Господня находится где? В Слове Божьем. Поэтому проповедуйте Слово Божье. Дальше не вырывайте Слово Божье из контекста написанного для того, чтобы вам просто подтасовать его под то, что вы хотите представить. Будьте очень осторожны. Четвертое. Проповедуйте в силе. Полагаюсь ли я на силу Духа Святого или на свой разум? Слово Божье говорит, на разум свой не полагайся. Проповедуйте с честностью. Проповедник должен быть честным. В чем? Это слово должно в первую очередь проговорить к нему самому. преобразовать его или преобразовывать. Проповедник, конечно, находится всегда в процессе преобразования. И представлять это, проповедовать слушающим. Потому что если, например, я выхожу за кафедру и проповедую свободу от алкоголя, являясь в то же время сама зависимой от алкоголя, то слова, которые я говорю, являются ложью в моих устах. Понимаете? Да? Должно быть истиной в моих устах. Если я говорю о сексуальной чистоте, а сама живу при любодеянии, то эти слова будут ложью в моих устах. Поэтому должны слова быть истиной в моих устах. В моих устах. Шестое. Проповедуйте со смирением. Привлечет ли моя проповедь внимание ко мне или к Богу? Кто является в центре проповеди? Я, как проповедник, или Бог? Седьмое. Проповедуйте со срочностью. Насколько необходимо моим слушателям услышать то, что я сейчас буду говорить? Насколько приблизит их моя проповедь к Царству Божьему? Насколько срочно послание, которое я буду представлять? Насколько важным является это послание? И восьмое. Проповедуйте доступно. Излагаю ли я сложные истины просто или простые истины делаю сложными и недоступными? Вы знаете, вера в Бога – это очень просто. Верить. Когда Бог явил себя Аврааму, Моисею и спросил у него: «Моисей, как я им скажу, кто меня послал?» Он сказал: «Я есть». Это я практически сказал. Это я. Я есть тот, кто есть. Вот так наша вера в Бога, она проста. Все, что мы усложняем, это от нежелания служить простоте Господней. Наш Бог являет себя в простоте, правда? Являет себя в простоте своего сердца. И когда мы в простоте своего сердца принимаем его, то и верить намного проще. Когда мы усложняем нашу веру нашим разумом, начинаем видеть Бога через человеческие аспекты, то тогда вера оказывается сложной. Поэтому будьте просты в проповеди. Не нужно выходить и проповедовать, такие засыпать людей терминами, которые вы и сами не понимаете. Которые, если вас спросить, а это что значит, а ты сам не сможешь рассказать. Самый хороший проповедник – это тот, который сможет рассказать, донести самую сложную истину так, что даже дети, сидящие, ее поймут. Поэтому будьте просты в проповеди, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Вопросы есть до этого момента? Вот проповедуйте со срочностью. Угу. Расскажу вам. Рассказать и коротко, да? Нет, со срочностью это чтобы послание, которое вы даете, было необходимым на этот момент. Насущным. В 2006 году у нас в Канкуне был очень сильный ураган. Примером расскажу. Звали его Вильма. И вот когда Вильма пришла, это был ураган 5+ по силе. То есть движение вокруг своей оси было больше 120 км в час. Разрушительная сила была очень, очень мощная, очень страшная. И когда Вильма вышла из Карибского моря на сушу у нас в Канкуне, то она двигалась по суше меньше километра в час. То есть практически Канкун был в блендере. Вот как на месте вот поставили, радиус огромный, двигается 100 с лишним километров в час по оси, все сметает, а не уходит и стоит, потому что очень медленно двигается. И разрушения были очень большие в городе, и много в результате было очень много мародерства, очень сильно пострадал город. И воскресенье это через день после, как ушла Вильма, мы пришли в церковь. В то время мы еще искали церковь, где нам находиться. И все такие, знаете, в таком восторге, вот таком благоговении, потому что встретились с силой, которая выше, сильнее тебя, когда ты понимаешь, что ты перед этой силой ничто, букашка. Вот тебя взяло и унесло. И вот все мы приходим такие в церковь в таком ожидании, вот сейчас такое будет слово, вот о славе Божьей, о могуществе, о вере, о том, что Бог сохраняет и так дальше. И выходит пастор и говорит, вот город разрушен, и сейчас самое хорошее время начинать новые бизнесы, потому что все снесено. И вся наша возвышенность пошла вот так. Насколько ненужное, несрочное, не приближающее к Царству Божьему, ни к Богу, ни послание. Поэтому проповедовать срочностью, это значит проповедовать то, что нужно в данный момент. То, что необходимо в данный момент, то, что приблизит, вот в какой ситуации мы есть, и в этой ситуации нас приблизит к отношениям с Богом. А еще вопросы есть? А откуда? Может быть, действительно Бог хотел что-то сказать? Может, мы не можем знать, какой... Ну, может, это действительно была тема от Бога? Не было темы от Бога. В данный момент эта тема была абсолютно не от Бога. Почему? Потому что в этой церкви всегда об этом проповедовалось. Это проповедники, которые только проповедуют о деньгах, о бизнесах, о богатстве, об успевании и так далее. Такая тема, что люди ее ожидают, а Бог хочет совсем другое сказать. Но это не то, что люди ожидают, это то, что требует ситуация. Каждая ситуация, каждое переживание нуждается, для этой ситуации есть слово. Если у тебя сидит в церкви семья, которая осталась без крова, у нее разрушенный дом, есть сидит семья, у которой затопленный дом, сидит семья, у которой... полностью Вильма снесла всю мебель и так дальше. То есть даже среди послания, которое может быть от Бога, скажем, какое-то бизнес-предложение, все равно должно быть слово каждому человеку. Каждый человек, который приходит в служение, он должен получить то, что ему нужно на данный момент. Потому что Бог есть всеобъемлющий, и Он знает, как проговорить каждому. Если человек настроен, пастор, о котором я говорю, у него проповедь такая: у меня цель, чтобы вы все стали миллионерами. Когда вы будете миллионерами, я буду миллиардером за ваши десятины. Что вопрос? Что сделать такими проповедниками? Это уже Божья работа, и он будет делать с такими проповедниками. Да. Хорошо. Основные принципы подготовки проповеди. На первый взгляд эта задача может показаться несложной. Многие считают, что для хорошей проповеди совсем не обязательно проводить много времени в изучении Библии. По их мнению, самое главное – уметь хорошо говорить, хорошо держаться перед аудиторией. Дальше дело уже за малым. Нужно найти хорошую, интересную мысль, подкрепить ее местописаниями, обильно приправить разными иллюстрациями, которые будут щекотать душу и нервы, чувства тех, которые слушают, и проповедь обязательно получится. И вполне возможно, что такая проповедь привлечет к себе людей и привлекает, и даже иногда заставляет плакать, если когда расскажешь такую душещипательную иллюстрацию, что тоже есть важным в проповеди. Но проповедь – это кое-что большее. Иногда мы можем привести людей проповедью словом, которое говорим к эмоциональному сокрушению. Даже самые твердо шеи могут плакать на проповеди и могут выйти вперед для раскаяния. Но проповедь Слова Божьего – это то, что не щекочет нервы, не пробуждает эмоции, заставляет плакать или смеяться. Это Слово Божье, которое разделяет, проникает до разделения души и духа, разделяет эмоциональное от духовного и производит действие преображения внутри человека. Поэтому поверхностное отношение к библейскому тексту проповеди распространено настолько, что большинство людей даже не видят в них никаких проблем. Очень часто проповедник вот берет Библию и так: ну что я буду сегодня говорить? Да? И на что глаз упадет? И в принципе, за годы служения доводилось слышать немало доводов в пользу того, что не нужно готовиться там очень сильно к проповеди. Многие говорят: подготавливая проповедь заранее, вы ограничиваете действие Святого Духа, говорят одни. Другие говорят: просиживать часами за изучением текста для проповеди могут только лентяи и не желающие действительно трудиться в церкви, вторят другие. Какая разница, насколько вы точно исследуете текст? Главное, чтобы проповедь была интересной и живой, чтобы в ней была полезная мысль, не противоречащая Писанию, а еще убежденный третий. Все это могло бы показаться нам убедительным, но если бы не одна серьезная проблема. Этот подход противоречит тому, чему учит Писание, и лишает проповеди ее главного смысла. Превращает проповедь в лекцию, в публичное провозглашение идей проповедника, вместо того, чтобы быть верным провозглашением Слова Божьего. Давайте откроем наши Библии в послании Еремии, в книге Еремии, 23 глава. Уже имеет опыт проповеди. Поднимите руки. Окей, кто мне может сказать, в какой исторический момент написана книга пророка Иеремии? Это вот перед Вавилонским пленом. Угу. Вавилонским, Перед Вавилонским. Что это за Вавилонское пленение? Божий сын. Ну да. Израиль — это шоу от Бога, как бы начал поклоняться идолам. Или просто Бог допустил это. Сколько лет Израиль был в Вавилоне? 70. 70. Число суббот, которые там должны были быть. По числу субботних лет. Кстати, сейчас начался субботний год. Шмита называется по-еврейски. Это год, который был годом, когда должна была отдыхать земля, когда отпускались рабы на свободу и так далее. Незадолго до Вавилонского пленения, когда народ израильский все глубже погружался в отступление, Бог послал пророка Иеремию к духовным лидерам Израиля с посланием. И в этом послании Бог возлагал вину за грехи людей на духовных лидеров, на тех, которые должны были учить народ израильский Божьему Слову. И люди не переставали проповедовать, даже написано, что они проповедовали больше обычного и регулярно. Но их проблема была в том, что они излагали свои мысли, выдавая их за Слово Божие. Они излагали свои мысли, выдавая их за Слово Божие. И Бог самым строгим образом указал на абсолютную недопустимость такой практики. Еремии 23 глава, 28 стих. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь громко. Еремии 23, 28. Пожалуйста, Коля. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Окей. Хорошо, а как вы понимаете, давайте подумаем над этим стихом, что говорится? Чтобы ничего не добавлять лишнего, чтобы передать точности, потому что обычно человек любит приукрасить, да. Угу. Значит, фраза «то пусть говорит слово мое» как? Верно. Как? Верно. Давайте подчеркнем. Пусть говорит слово мое верно. Это самое важное указание для тебя как проповедника. Я так понимаю, что те из вас, которые находятся здесь, находятся потому что хотят проповедовать, да? Да. Да. Значит, самое важное указание это говорить Божье слово как? Верно. Верно. Смотрите, несколькими стихами ранее Иеремия указывает, что причиной этого смешения Божьего слова с человеческими идеями было нежелание пророков и священников исследовать то, что говорит Бог. Смотрите 22 стих, пожалуйста, кто прочитает? «Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои, и отводили бы их от злого пути, их и от злых дел их». Окей. Давай, что здесь говорит Господь? Какова причина того, что было смешание человеческого слова с Божьим словом, что человеческие мысли представлялись за Божьи? Какова причина? Не стояли в совете. Не стояли в Божьем совете. Что является Божьим советом? Слово Божие. Слово Божие. Общение с Богом через молитву и пребывание в Слове Божьем. Поэтому во многих церквях рушится служение пророков, рушится служение даров Духа Святого, потому что иногда начинают дары превозноситься над Словом Божьим, и тогда нет этой границы, нет этого контрольного решета, через которое просеивается, и тогда происходит смешание своих мыслей со Словом Божьим. И свои мысли выдаются как Божьи. Да, поэтому основная проблема проповедника – это нежелание посвящать время пребыванию в Слове Божьем. Мы все делаем поверхностно. Схватили, чуть-чуть смели сверху сливки, да? И не исследовали глубину, и представляем только поверхностно. А поверхностно оно может нас благословить поверхностно, может нам помочь поверхностно, но только глубина проникает в глубину, правда? Да. Да? И только глубина преображает. Поэтому стоять в Совете Божьем – это пребывать в Слове Божьем и в общении с Богом во время подготовки к проповеди и вообще в своем хождении личном с Богом. Вопросы есть до этого момента? Нет. Нету? Нет. Окей. Идем Ездры, 7 глава, 10 стих. Будьте добры, кто-нибудь прочитайте. «Потому что Эзра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить Израиля закону и правде». Окей. Значит, что первое сделал Эзра? Расположил сердце. Расположил сердце. Вот ты, как проповедник, первое, что ты должен сделать по отношению к Слову Божьему, это... Расположить сердце – это расположить время, расположить усилие, изъявить желание и все то, что приводит к действию. Самой большой отговоркой пастора, проповедника, любого человека, который проповедует или хочет проповедовать, говорит, не хватает времени. Если мы посмотрим на книгу Деяния, 6 глава, откройте, пожалуйста, Деяния, 6 глава. Да. Читаю. Да, пожалуйста. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллиниста урок на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Второй стих тоже. Тогда 12 апостолов созвал множество учеников, сказали, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Угу. И что они сделали в третий стих? Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. Окей, значит, что, чему отдают приоритет апостолы? Слову. Чему? Слову и молитвы. Нам нужно пребывать в слове и в молитве. Самый большой дефицит в церкви, вот это верные люди, о которых говорит там Писание. Выберите из себя верных людей. И потому что у пастора, проповедника не хватает верных людей, он впрягается и тащит все сам. И естественно от этого страдает время, которое он может посвятить изучению Слова Божьего. Поэтому так важно, чтобы поднимались верные люди. Вот ты, чтобы расположил свое сердце, я буду верным человеком. На меня можно рассчитывать. Ты приходишь, предлагаешь себя, не ждешь, чтобы тебя кто-то там заметил и сказал. Ты приходишь и располагаешь себя. Расположить себя настолько важно, чтобы, потому что ты знаешь, что церкви важнее получить Слово Божье. И ты хочешь создать условия для проповедника, чтобы он не отвлекался на второстепенное. Правда? Да? Да. Поэтому расположи сердце свое, чтобы стать верным человеком. Ездра первый расположил сердце свое, второе исполнять, изучать. Перед исполнением что? Изучать. Первое расположение сердца, второе изучение закона Господнего, третье исполнение личное и четвертое учить в Израиле, учить народ Божий. Расположенное сердце, изучение, исполнение и обучение других. Вопросы до этого момента есть? Нету? Нет. Окей. Тогда поговорим о как готовится сердце. Как располагается сердце? А? Приготовьте сердце. Проповедь Божьего Слова – это духовное явление, это священнодействие. Это процесс передачи Божьей истины, могущественной истины человеческим душам, жизнь которых зависит от того, что ты скажешь. Потому что ты служишь душам, которые бессмертные. И то, что ты говоришь за кафедрой, будет возбуждать в них веру, потому что вера от слышания. И если ты представляешь Слово Божье, то будет вера, основанная на Слове Божьем. Если ты проповедуешь свои мысли, свои размышления, свою философию, то тогда вера будет? Никакой. Не будет ни стабильной, не будет ни постоянной, будет как волна, бросаемая ветром в одну и другую сторону, потому что ты как проповедник сегодня чувствуешь одно, проповедуешь, завтра чувствуешь другое. Но Слово Божье неизменно. Поэтому ты должен проповедовать Слово Божье, которое будет порождать веру в Слово Божье и будет производить жизнь слушающих. Человек, провозглашающий Божью истину, не просто является пассивным каналом Божьим, а активным участником этого процесса. По этой причине Бог предъявляет самые серьезные требования к состоянию сердца и жизни проповедника. Апостол Павел говорит, что проповедник должен быть сосудом чести. Чести, да? Чести. Достойным привилегии доносить живительное слово душам людей. Приготовление сердца проповедника – это процесс, продолжающийся всю жизнь. Естественно, люди, которые имеют больше времени во Христе, проповедуют дольше времени, у них есть уже это преимущество времени, которое прошло. Тем не менее, говорил апостол Павел, забывая заднее, простираюсь вперед. Поэтому проповедник должен готовить свое сердце, приступая к каждой последующей проповеди. Наблюдение за собой начинается задолго до того, как проповедник выйдет за кафедру. Еще до того, как он за кафедрой откроет свою Библию, чтобы начать, или дома, чтобы начать изучение текста. Его сердце должно быть смиренным и сосредоточенным на Боге, на Его Слове, чтобы внимательно слушать, что будет говорить Господь. Поэтому поговорим быстренько о четырех аспектах подготовки сердца проповедника. Первое и самое важное – это личные отношения с Богом. Вы находите все там в ваших заметках, да? Прежде всего, проповедник должен быть человеком, переполненным осознанием и ощущением Божьего величия так, чтобы это оказывало влияние на все его естество. Это определенное состояние духа, которое можно охарактеризовать как восхищение Богом. Вот ты как проповедник, Бог тебя должен восхищать. Ты, знаете, это как когда ты любишь, когда ты влюбился, тебе даже слов не нужно искать, как тебе говорить, какие слова сами рождаются, правда? Они как бы сами исходят от избытка того, что есть у тебя в сердце. Поэтому проповедник должен пережить это восхищение Богом. И подобно пророку Исаии, Исаия 6 глава, помните? «И видел я Господа, высокого и превознесенного, и края риз его наполняли храм его. И десную его были серафимы, и идет явление Господа, и говорит, они пели «Свят, свят, кадош, кадош, кадош, Цеваот». Свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его. И Исаия, что случилось с Исаией? Он сказал, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, видел Господь. И вот это то, что должен пережить проповедник. Это то, что должен пережить проповедник. Вот это восхищение от пребывания в присутствии Господнем. Когда твое сердце наполняется ясным пониманием того, что Господь является абсолютным и святым владыкой неба и земли. Тогда только ты, как проповедник, будешь готов правильно подходить к тому, что говорит Бог. Тогда ты будешь подходить к Святому Писанию как таинству, как великой тайненной, веренной тебе, как глашатаю его истины. Сегодня отсутствие поклонения или преклонения перед Богом, пожалуй, является самой большой проблемой современных проповедников. Подходя к Писанию, мы совершенно забываем, что его автор – это Творец и Владыка неба и земли, перед которым трепещет вся Вселенная. Поэтому проповеди иногда, вот мы говорим, действительно являются нашими мыслями, нашими рассуждениями, но не провозглашением Божьей истины. Джеймс Роскоп сказал: молитва не рядовой, а важнейший элемент в калейдоскопе духовных характеристик, которые должны отличать проповедника. Эти черты уникальны по своей мощной духовной силе. Они делают проповедника глашатаем воли Божией. Проповеднику необходимо проводить время в осознании Божьего присутствия, чтобы стать его устами, чтобы стать его голосом. Для этого молитвенно читайте Библию, особенно те ее главы, которые говорят о нашем Господе и о величии его дел. Смотрите, проверяйте каждую сферу вашей жизни. На каждый вопрос, с которым вы сталкиваетесь, смотрите с точки зрения Бога и его владычества. Когда мы думаем о величии Бога, то мы будем возрастать в смирении. Когда мы думаем, насколько велик Бог. И этот великий Бог заметил меня. Заметил меня в прахе, заметил меня растоптанным, заметил меня разбитым, когда я никому не нужен был, когда никто на меня не хотел посмотреть, когда всем было на меня наплевать, даже самые близкие не видели боли моей, а Бог, Творец Вселенной, Он увидел меня и заметил меня и позвал меня по имени. Кто я, Господи? Кто такой Сын Человеческий, что ты приходишь ко мне общаться со мной? И когда мы будем думать о себе в свете величия Божьего и думать о Боге, каков Он есть, то мы будем понимать, что нам-то нечем превозноситься, нам-то нечем хвалиться, нам нечего даже предложить. Поэтому Махейни пишет: подобные размышления будут неизбежно ослаблять нашу гордыню. Чем больше ваше осознание различия между вами и Богом, тем больше вы будете переживать и выражать смирение. Аминь? Смирение необходимо всем, но оно особенно важно для проповедников. Когда Чарльзу Сперджину, его называли золотыми устами, он был один из самых популярных проповедников через многие года и столетия. Когда ему говорили, что хорошая проповедь, а он говорил: я знаю, дьявол мне уже сказал об этом. Смирение необходимо проповеднику. По сущности своего служения проповедник должен быть глашатаем авторитетного Божьего Слова. Слово несет в себе власть. Очень важно, чтобы ты, как проповедник, сам в первую очередь подчинился этой власти. Это настолько важно, чтобы перед тем, как проповедовать Слово, ты должен сам подчиниться этой власти, власти Слова Божьего. В противном случае проповедник попадает в опасность выдавать Божью власть за свою собственную. Дэвид Ларсен особенно предупреждал проповедникам об этом. Осознание реальности Господа сохраняет от того, чтобы убежденность не превращалась в надменность. Поэтому размышляйте о Господе, говорите с другими о Боге. Используйте всякую возможность, чтобы пропитывать свое сознание реальностью Божьих совершенств. Второй аспект подготовки сердца – трепещите перед Словом. Вторым важным элементом является правильное отношение к Божьему Слову. Задача проповедника не просто передать своим слушателям точную информацию о библейской позиции по тому или иному вопросу. Его задача – передать им слово, живое, сильное, подобное огню и обоюдоострому мечу, перед которым трепещет прежде всего сам проповедник. Пророк Иеремия в уже упомянутой нами 23 главе так говорит об отношении пророка к Писанию. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Смотрите, какая сила и власть есть у Слова Божьего. Сила огня и сила молота. Апостол Петр вторит этому предупреждению. Смотрите, 1 Петра 4:11, он говорит, говорит ли кто, говори как? Как слова Божьи, говори в точности, так как написаны слова Божьи. Люди, слушающие проповедь, должны иметь ясное ощущение соприкосновения Всевышним с великим Богом неба и земли, обращающимся к нам. И это зависит в большой степени от состояния духа проповедника, от того, трепещет ли его сердце пред Творцом. Джон Пайпер сказал, могут ли прихожане наших церквей, покидая воскресные богослужения, унести с собой ощущение присутствия Господа, осознание Его суверенной воли, воли память о Его благодати и видение Его бесконечного бытия. Нет ничего хуже проповедника, который поверхностно относится к Слову и который использует Писание для достижения своих целей и для убеждения слушателей в том, что ему кажется важным. Верное отношение к Слову включает в себя, прежде всего, понимание того, что оно несет в себе абсолютный авторитет Бога. Это очень важно. Абсолютный авторитет Бога. В этом одно из отличий проповеди библейской, которая не является лекцией наших мыслей. Она передает слушателям не только сущность истины, но и власть этой истины. Слышите? Да. Не только сущность, но и власть этой истины. Кроме того, правильное отношение к Слову предполагает глубокую убежденность безошибочности, доступности и ясности и достаточности Писания. Чтобы проповедовать хорошо, ты должен быть мужем великой веры, ты должен быть великим верующим, как сказал один из проповедников. Третье, возрастайте в познании Слова. Есть вопросы до этого момента? Да. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Я все-таки вот всю межу распознать. Угу. Все-таки ясны, да, и ты реально знаешь, что это О снах. Ты именно спрашиваешь, как распознать не сон? Не тільки за сни. Или... Я знаю, где Слово Божие, где это 100%, что это Божие, а это твое. Как его размежувати? Ну, обычно, если говорить о снах, то есть три вида снов. Есть сны от Бога, есть сны от мыслей своих, от переживаний, от опыта, и есть сны от дьявола. Поэтому, если вам приснился сон, в основном, если сон от Бога, у вас будет отпечаток в духе, вас этот сон будет тревожить. Но самым важным показателем это вы будете проверять этот сон по Писанию. Если сон приходит от Бога, Писание в основном вам разъяснит даже значение этого сна. Оно никогда, никакое откровение от Бога не будет противоречить Писанию. Всегда, если есть какое-то слово, есть сон, есть слово знание, которое что-то вы не знали, всегда мы проверяем его. Петр говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, могущему осветить вас, ваш путь в ночи. Второе, если вы сомневаетесь, если вы думаете, что может от Бога, но сомневаетесь, Писание говорит, Бог говорит однажды, и если его не слышат, он говорит дважды. Поэтому, если есть слово, если есть какое-то откровение внутреннее или сон, и вы сомневаетесь, не уверены от Бога, вы имеете полное право по Писанию просить: «Бог, я не понял, я сомневаюсь, если это от Тебя, подтверди мне». То есть это развитие духовного чувствования через пребывание в Писании и в общении с Богом. Такого рецепта, вот это от Бога нет, это через Писание и личное общение. И всегда мы имеем право спрашивать: «Боже, подтверди, если это от Тебя, приди ко мне еще через одного человека, проговори. Или то, что Ты дал мне, пусть мне кто-то еще придет и скажет». А иногда ты откроешь Библию и так и будешь сразу знать, тебе может быть подтверждение. То есть нужно развивать духовный навык общения с Богом, и ты будешь учиться распознавать. Чувство навыка. Да, да. Даже если кто-то говорит, вот Бог сказал, и я могу, даже ты имеешь право иногда отложить чуть-чуть в сторону и молиться об этом. Если иногда, конечно, может быть какое-то срочное предупреждение и все, но обратно же только через личное богопознание, слово и молитва. Если есть какой-то страх навевающий, можно посоветоваться с каким-то человеком. Вот когда-то, 10 лет назад, когда я уезжала в Мексику, один брат приехал в гости сюда, хороший друг такой был. И мы и молились, прям я уже в аэропорт, меня везли, и молились, и он был, я улетела, а потом прошло, наверное, месяц или два, или три, и он мне написал письмо: «Валя, вот когда мы молились, мне было такое видение, я побоялся тебе тогда сказать». И он там мне рассказал такое видение, меня как взял ужас, мне начало трусить, и я думаю, ну... И он мне еще так написал: «Ну, я думаю, что я знаю, что это значит, но ты типа сама думай». Я как вспомню, как мне было страшно, и меня перетрясло, и все, я не знала, что с этим делать. Я рассказываю Льюису, Льюис говорит: «Ну, если даже это так представлено, даже не обращай внимания, потому что так это не будет от Бога, Бог так не действует». Я все равно, что оно меня бурлит, и все, и я Вове позвонила. «Вова, смотри, что ты...» И Вова мне сказал то же самое. И написал, ты написал этому брату, и этот брат до сих пор обижается на нас. Ну, если Бог что-то хотел мне сказать, Бог знает мою расположенность и мой страх. Бог видел мой страх перед Ним, я боюсь Бога. И в своем несовершенстве я боюсь, чтобы я не отклонилась ни направо, ни налево, и чтобы мне не попасть в искушение и так дальше. Поэтому Бог знает, и Он проговорит второй раз, если нужно. Поэтому нужно не бояться вот, в личных отношениях, в таких ситуациях общаться с Богом, как с отцом. Вот, Бог, я не поняла. Вот мне, я ну, не хочу ошибиться, я хочу знать, что это от тебя. И твой дух будет учиться со временем распознавать, что от Бога, а что не от Бога. Когда Бог говорит «иди», когда Бог говорит «подожди» и так дальше. Есть еще вопросы? Хорошо. Возрастайте в познании слова. Быстренько, чтобы нам не задерживаться. Проповедник должен постоянно изучать Писание. Должен быть постоянное движение в Писании. Мы говорили, что проповедь – это одна из наиболее ответственных занятий на земле, потому что вы работаете с душами, которые вечные. Поэтому, обращаясь к людям со словом «так говорит Господь», проповедник вторгается в вопросы жизни и смерти. Это очень важно. Его выводы и утверждения должны нести в себе неискаженную божественную истину, способную сокрушать твердыни и оживлять сердца. Нет ничего опаснее, чем сказать людям от лица Бога то, чего Бог не говорил. И самым лучшим средством для проповедника для избежания неверного толкования Писания – является вообще знание Писания, пребывание в Писании. Потому что каждая истина Писания представлена в нем в определенном контексте. Поэтому вы можете даже стать успешным спикером, лектором. Вами могут восторгаться и восхищаться, но вы никогда не станете авторитетным провозглашателем Божьей истины. Не будет вам дан Божий авторитет, изменяющий души и созидающий Церковь Иисуса Христа, если вы не научитесь любить Писание, пребывать и возрастать в знании Писания. Поэтому одно из библейских требований к пасторам, проповедникам звучит так. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Вообще, наставлять в здравом учении проще. Я вам из опыта говорю. Особенно, когда ты находишься в начале служения, очень тяжело обличать противящихся. Страх, вот есть страх человеческий. И пока ты не возрастешь, что ты будешь бояться Бога больше, чем противящихся, то у тебя будет постоянно вот такое нервное напряжение и страх перед людьми. Поэтому нужно научиться. Как бы тебе не было страшно и больно, и ты знаешь, что ты вот, возможно, подойдешь и скажешь человеку, и ты, может, видишь его последний раз, или последний раз слышишь, как он сказал тебе привет. Потому что это постоянно происходит в служении. Тем не менее, если ты держишься истинного слова согласно с учением, то у тебя будет сила и наставлять в здравом учении, и обличать противящихся. Алекс Монтойя сказал, каждый проповедник должен быть богословом, он должен знать доктрины, потому что каждая проповедь – это доктринальная проповедь, в которой раскрывается божественная истина Писания. Когда вы читаете о грехе, вы должны знать, каким образом Библия описывает природу человеческого сердца, например. Как грех проникает в сердце, как противостоять греху, какие эффекты греха или результаты греха и так далее. Поэтому вам нужно знать Писание. Для этого необходимо регулярно читать и много изучать. Есть разные системы, позволяющие читать Библию, но самая рекомендация, которую Павел наставлял Тимофея, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим как? Постоянно. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Okay? Библейская проповедь должна проистекать из святой жизни, отражающие содержание проповеди. Проповедник должен гореть для Божьей славы, ревновать по Божьей истине, пылать ради человеческих душ. Есть вопросы до этого момента? Четвертое. Учитесь мыслить быстренько. Качество проповеди очень сильно зависит от общей способности проповедника мыслить. Поэтому ты должен читать и спорить с Писанием. Чтобы научиться мыслить, нужно читать Писание и спорить. В каком смысле? Аргументировать. Почему? А что это значит? А как его применить? А что дальше? А почему делать так, как сказано, что нужно делать? Ты как проповедник ведешь диалог с Писанием. И это будет развивать в тебе способность мыслить. Ты сможешь аргументировать позицию Писания. Ты сможешь аргументировать, почему Господь говорит так, что, как говорит, и почему Он ожидает от нас то, что ожидает. В проповеди должен обязательно присутствовать элемент рассуждения и логики. Для достижения этой цели требуется определенная подготовка, потому что беспорядочное высказывание мыслей, лишенных логической последовательности, не приносит никакой пользы собранию. Следовательно, проповеднику необходимо тренировать свой ум. Главное, чтобы он научился самостоятельно мыслить. Вера проповедника должна быть верой Писания, взята из Писания. Не потому что еще кто-то это проповедовал, не потому что он так он научился в колледже на богословии, а потому что он взял свою веру непосредственно из Писания. И вот то, что он взял из Писания, является его мыслями и аргументами. Проповедник должен быть мыслителем, не фанатиком. Фанатик — это правильно или нет? Фанатом. Да. Фанатик. Не фанатиком, но мыслителем. Он должен уметь анализировать факты и делать точные выводы. Поэтому проповедник сначала должен понять мысль автора, а затем найти подходящую форму, чтобы эффективно и убедительно представить эту мысль своим слушателям. Вы сможете прочитать эти тексты, цитаты, которые у вас стоят в тексте, чтобы не терять нам время. Перерыв? Да. Хорошо.